Звездолет приближался к Альфа Центавра. Россыпи крупных звезд, похожих на бриллианты, светились и мерцали таинственным блеском. Марк сидел в своей кабине, глядя в иллюминатор, теряясь взглядом в глубинах космоса. Двери бесшумно раздвинулись, вошла Ангелина. «Чудесное имя, ей идет, она просто ангел. Можно?» «Да, конечно». Она подошла к нему, присела на подлокотник кресла. «Любуетесь звездами?» «Да, это меня успокаивает». В эту минуту он любовался не звездами, а ею. Высокая и тонкая, как струна, с длинными светло-пепельными волосами, от которых исходил свет, как от звезд, с большими голубыми глазами, такими светлыми, что в полумраке кабины они казались прозрачными. Только черная точка зрачка выделялась, с тонким носом, изнеженными точеными губами, созданными для того, чтобы их целовали, так как просто смотреть на них невозможно. Она казалась Марку идеалом, воплощением его мечты. А меня, напротив, звезды не успокаивают, а вдохновляют. Когда я их изучаю, мне кажется, я становлюсь не такой мелкой, телесной. Во мне появляется ощущение вечности, хочется добиваться чего-то большего. Что вы скажете, как специалист, об окружающем нас звездном пространстве? Все идет по плану? Звездная картина без неожиданностей? В общем, да. Но кое-что мне показалось подозрительным. Я пока ничего не буду вам говорить, так как не уверена. Телескоп всегда со мной. Мое обычное занятие – смотреть в космос. Поэтому, если я что-то замечу, обязательно доложу. И все-таки. Ну хорошо, пройдемте в мою каюту. Они прошли через коридор и остановились перед дверями ее каюты. Ангелина нажала на кнопку электронного ключа, двери раздвинулись, они вошли внутрь. И двери также бесшумно сомкнулись за ними. В каюте было уютно. На трюмо стояли фотографии ее самой и пожилой пары, наверное, родителей. Около кровати в вазе красовался букет живых цветов. Что ж, химические вещества позволяют хранить живые цветы сколь угодно долго. А в иллюминатор был устремлен телескоп. «Вот, посмотрите!» Марк заглянул в объектив трубы. Он увидел те же звезды, но крупнее, ярче. «Видите красновато-золотистую звезду со шлейфом? Самую крупную из всех?» «Да. Как я понимаю, это и есть цель нашего пути – созвездие Альфа Центавра. А это крупная звезда Кентаврус, самая крупная из этого созвездия». «Да, верно. Но меня насторожило вот что. Этот шлейф». «Да, она не круглая, а как бы вытянутая по горизонтали». «Да. Вы хотите сказать, что это может быть...» «Пока не хочу ничего говорить, надо еще понаблюдать». «Скоро мы приблизимся настолько, что можно будет сказать наверняка. Я предлагаю не думать о том, чего, возможно, и нет на самом деле. Наши земные астрономы имеют возможность наблюдать эту звезду в более сильные телескопы и, соответственно, делать правильные выводы. Если бы что-то их встревожило... Не забывайте, командир, что мы пролетели достаточно далеко. Стало быть, у нас больше шансов получать объективную информацию». То есть вы хотите сказать, что мы имеем более полную информацию, чем земные астрономы, и что мы видим то, что не видят они? Давайте не будем об этом, пока не добьемся полной ясности. Ангелина, знаете что? Я предлагаю нам немного расслабиться. Может быть, выпить. Кто знает, что будет с нами уже через час. Так надо пользоваться каждой подаренной нам минутой спокойной жизни. О, с удовольствием. Что бы вы хотели? Лично я вишневого вина. А я пиво. Девушка задала программу и нажала кнопку. Они присели на краешек ее кровати. Через несколько минут подъемный лифт доставил им по бокалу пива и вишневого вина. «Ваше здоровье, Ангелина!» «Ваше здоровье, командир!» Выпили. «Я очень люблю свою работу». «Я тоже». «Но у меня есть увлечение. В свободное время я снимаю фильмы». «Вот как? О чем?» «О звездах». «О звездах. Ну, конечно, о чем же еще?» На Земле нет ничего такого, что могло бы сравниться с ними. Про себя могу сказать, что звезды – это и моя работа, и мое увлечение, и мое все. Я счастливый человек, потому что у меня совпадают увлечение и работа. Однако я перебила вас. Много у вас фильмов? Около 30. Снять же полдела, надо еще придумать концепцию, смонтировать. Именно в такой последовательности – снять, а потом придумать концепцию? Да, сначала снимаю то, что мне нравится. А потом стараюсь облечь это в какую-то содержательную форму. И монтирую. Вот и сейчас у меня с собой камера, и я хотел бы попросить вас немного попозировать. Вы хотите вмонтировать меня в свой будущий фильм? Да, вы мне кажетесь не менее прекрасной, чем звезды. Даже более прекрасны. выживая, а они в сущности. Суть не что иное, как горячий газ. «Вот вы и опустили звезды», — рассмеялась Ангелина. Она вообще казалась слишком возбужденной. Глаза у нее светились, на щеках выступил румянец. «Неужели от вишневого вина?» Марк достал из бокового кармана миниатюрную камеру. «Как мне сесть?» «К телескопу». Она села на колени перед телескопом, повернула голову к Марку и вдруг воскликнула. «О, командир, если бы вот так стоять перед вами на коленях всю жизнь! Всю жизнь!» Марк подошел к ней, положил ладони ей на плечи. «Я влюблена в вас, командир! Вы для меня прекраснее и драгоценнее звезд! Простите!» Она казалась смущенной. «Я никогда никому не говорила таких слов, и вам не осмелилась бы сказать об этом. Но ваши слова о том, что... Кто знает, что будет с нами через час? Как будто все перевернули во мне. Я подумала, что надо торопиться жить, особенно здесь, в космосе. Откинуть все ложные условности, так как, находясь в этой скорлупе на грани жизни и смерти, мы не можем позволить себе долгих ухаживаний и намеков. Ангелина, я полюбил вас с первого взгляда. Да-да, как только я увидел вас, сразу понял, что вы – моя мечта». Через час они лежали в ее постели в полной темноте. Только загадочно мерцающий свет звезд озарил каюту. «Я никогда не был настолько счастлив», – прошептал Марк. «Теперь мы вместе. На всю жизнь».